Глава 19. Прозрение. Матвей разбудил телефонный звонок. Включив свет, он снял трубку. «Кому не спится, мать вашу!» — рыкнул Матвей. «Практически всем. Тревога по трем нулям!» — отозвался на той стороне Зарипов. Урал хоть и называется городом, но в прежнем понимании до полноценного города не дотягивает. В ходе последних событий население Урала существенно возросло, и сейчас насчитывает 12 тысяч человек. Люди просто приспособили старый военный гарнизон под свои нужды, сильно видоизменив его и превратив в мощную крепость. На территории гарнизона выросли новые дома, появилось электроснабжение и прочие блага цивилизации. По сути, Урал стал чем-то вроде столицы и самым крупным городом материка. Многие мечтают стать жителями Урала. Но не всем это доступно. Город делится на три части. Жилую, промышленную и военную. Большую часть времени Матвей проводит в военной части. Но живет в однокомнатной квартире трехэтажного дома среди обычных работяг. Матвей мог с легкостью заполучить любую квартиру в любом из городов. Но тяги к роскоши никогда не испытывал. И привык довольствоваться малым. «Какие нахрен три нуля?» Савельев рывком вскочил с кровати. «Ничего не понимаю. Розыгрыш?» «Я, по-твоему, на шута похож?» вскипел Зарипов. «Сам не в восторге. 15 минут, и как штык у штаба. Машину выслал. Я тоже буду». «Добро!» ответил Матвей и повесил трубку. Ругаясь отборным матом, Матвей влетел в душ и включил холодную воду. Сон мгновенно слетел. Поворачивая краны, он изменял температуру воды с максимально холодной до предельно горячей. Душ покинул свежим и готовым действовать. Одевшись, Матвей вышел из квартиры, прошел по длинному коридору, спустился с третьего этажа на первый и, оказавшись на улице, сел в черный внедорожник «Рысь». Водитель, не сказав ни слова, тут же тронул машину с места. Всю дорогу до штаба Матвей пытался понять причину, по которой объявили тревогу по трем нулям. Неужто засранцы Егор Демин и Артем Кириенко все-таки сумели сбежать, или, хуже того, устроили что-то очень серьезное? По словам Ерана, рыпаться им некуда, и к 7 часам утра покосники должны быть в Урале. Но сейчас 4 утра. Что-то не сходится. Неужели пресловутый... Выругавшись, Матвей прогнал нехорошую мысль из головы. Посмотрев на водителя, сказал... «По объездной мимо складов». 3 минуты потеряем», — отозвался молодой парнишка. «Неважно, подождут». Кивнув, водитель изменил маршрут. Проезжая мимо складов, Матвей окончательно убедился в догадках. Вся имеющаяся техника выползла на улицу и в экстренном порядке приводится в боеспособное состояние. Кругом снуют солдаты, а командиры раздают приказы. Легкие внедорожники раскатывают по военной части Урала, доставляя людей и грузы. Все очень сильно походит на полноценную армию, но все же не дотягивает. «Давно так?» — спросил Матвей, проводив взглядом проехавший наперерез тентованный КамАЗ. 2 часа назад всех подняли», — ответил водитель. «Перешли на военное положение. Многие не понимают, что происходит. Говорят, война будет. Только с кем?» «Если говорят...» «Значит, будет. Но ты меньше разговаривай. И больше делай», — посоветовал Матвей. «Твоя задача маленькая — баранку крутить». Возле штаба Матвея встретил хмурый Зарипов. Пожав руки, они быстрым шагом направились в здание. «Либо я дурак, либо лыжи не едут», — пробормотал Матвей. «Илья, что происходит?» «Проблем 2», — ответил Зарипов. «Первая. Странники заявили, что покидают нашу реальность. 2. Мы на грани войны». «По части странников я так и не разобрался. Их уход меня не слишком расстраивает», — заявил Матвей. «А вот война — это что-то новое. С кем нам воевать?» «А ты давно вникал в ситуацию?» Зарипов остановился в середине лестницы. «Кроме поимки Кириенко и Демина, ничего не замечаешь. Матвей, это уже паранойя. Мы не одни такие. Государств не осталось, но есть подобие. Фанатики на Востоке, придурки на Западе. В Южной Америке религиозное движение пособничеству древним. В Северной противники древних. В Африке вообще хрен пойми, что происходит. Австралии не слышно, не видно. Савельев, мир большой. Нас миллионы, а это немало. Не бзди. В сравнении с миллиардами, крупицы. Огрызнулся Матвей. Твои дела масштабные, мои узконаправленные. Но я, в отличие от тебя, справляюсь. Зарипов оценил высокого и широкоплечего Савельева взглядом. Хотел что-то съязвить, но передумал и продолжил подниматься по лестнице. Ухмыльнувшись, Савельев последовал за ним. В кабинет для совещания они вошли молча. Просторное помещение с большими окнами и столом в центре. Несколько шкафов с книгами и тумбочка с графином, полным воды. Комната крайне редко используется, но содержится в чистоте. Семь человек молча поприветствовали их. Президент махнул рукой, указав на свободные стулья. Матвей кивнул в ответ и занял место в углу большого стола. На подобных мероприятиях он не присутствовал лет 6 и не горел желанием участвовать. Несмотря на идущие годы, Матвей так и не изменил предпочтения. Работа в поле для него рай. Подобные мероприятия – сущий ад. «Итак, все в сборе!» Президент поднялся и обвел присутствующих взглядом. Остановился на Матвея, качнул головой, а затем продолжил. «Ситуация крайне тяжелая. Несколько часов назад странники заявили, что покидают нашу реальность и больше никогда не вернутся». «А подарки?» — возмутился Павел Трофимов и тут же осекся, поймав взгляд Матвея. Трофимова Матвей не особо уважает. Толстая выскочка, занимающая в Урале высокий пост. Рулит всем и вся касательно снабжения. От хлеба до патронов. Мужик умный, но совершенно не обученный манерам. Говорят, что до апокалипсиса работал в какой-то крупной фирме бухгалтером. Как сумел выжить при таком количестве лишнего веса, неизвестно. «Паша, я тебе язык вырву», — пообещал Зарипов. Трофимов сжал голову, отчего без того толстая шея стала в 2 раза больше. Матвей откинулся на спинку стула и поднял руку. Президент кивнул. Матвей спросил. «Странники никогда не отличались разговорчивостью. Их уход не блеф?» Президент качнул головой, посмотрел на Зарипова. «Илья, он вообще ничего не знает?» «Он не хочет знать», — ответил Зарипов. «Скорее не желаю», — вставил Матвей. «Объясни ему вкратце», — попросил президент. «Не стоит», — отрезал Матвей. «Савельев», — в голосе президента прорезалась сталь. «Не узнаю тебя. Что за выходки?» «Я хоть и не аналитик», — заговорил Матвей, — «но складывать факты умею и признаю собственную неправоту». «Неправоту в чем?» — удивился Зарипов. «Может быть, уже начнем разбор более серьезных проблем?» Встрял в разговор Дмитрий Захаров, руководитель здравоохранения Урала. Президент посмотрел на него прожигающим взглядом, и тот мгновенно пожалел, что открыл рот. «Неправоту в чем?» — повторил вопрос Зарипова президент. «Неправоту по отношению к одному умному человеку», — ответил Матвей. «Только сейчас в моей голове все сошлось. Но ваша тупость поражает. Все просто, как 2×2. Но вы намеренно пытаетесь усложнить». «Выбирай выражение», — более спокойным голосом попросил президент. «И постарайся объяснить. Не ходи вокруг да около». «Хорошо». Матвей вышел из-за стола. Подошел к окну и, повернувшись лицом к присутствующим, заговорил. «Я как слепой котенок. Ползу-ползу, но не вижу куда». Он показал рукой на президента. «За вами, кстати, ползу. Но, честно, надоело». «У него крыша поехала?» — спросил Трофимов, посмотрев на президента. Движение Савельева было настолько резким, что никто не успел понять, что произошло. Цветочный горшок волшебным образом вырос в его руке и тут же разлетелся о голову Трофимова. Толстяк грохнулся на пол вместе со стулом и остался лежать неподвижно. «Пусть отдохнет. Не люблю, когда меня перебивают», — сказал Матвей, широко улыбаясь. Семь пар удивленных глаз вперились в него. Только Илья Зарипов расцепил скрещенные на столе пальцы и положил правую руку на кобуру. «Не советую!» Матвей покачал указательным пальцем. «Я все равно окажусь быстрее. Готовы ответить на мои вопросы?» «Это измена?» На лице президента появилось неподдельное удивление. Матвей рассмеялся. «Нет, всего лишь принуждение к правде». «Я тебя не понимаю», — пробормотал Зарипов, но руку с кобуры убрал. «Что с тобой?» Матвей пожал плечами. «Все в порядке, а вот что с вами?» «Хватит!» — рявкнул президент. «Развели балаган! Ты!» Он показал рукой на Матвея. «Задавай вопросы! А ты?» — посмотрел на Зарипова. «Отвечай! Я тоже отвечу! Здесь все свои! Рано или поздно правда всегда всплывает!» «Странники появились гораздо раньше, чем я узнал о них», — спросил Матвей. «Да», — сухо ответил президент. «Практически сразу же после ухода избранных». «Отлично», — Матвей улыбнулся. «Спрашивать, почему меня держали в неведении, не стану. Оставлю на вашей совести. Вопрос второй. Где Тара Судзуки?» «Неизвестно», — ответил Зарипов. «Пропал с северного клевера. Вернее, бежал. Так и не видели с тех пор». «Устраивает», — сказал Матвей. «Думаю, скоро он проявит себя. Чувствую ветер перемен шкурой. Аж волосы дымом встают. Но не об этом. Вопрос третий. Высокоэнергетические батарейки странников. Откуда такое огромное количество? Расскажите веселую историю». Президент сделал Зарипову жест. «Рассказывай». «Первые партии были не наши», — начал говорить Илья Зарипов. «Как и переходники. Их было очень мало и постоянно не хватало. Сам понимаешь, энергия нужна постоянно. А в сравнении с ними наши технологии убоги и примитивны. Мы попросили странников научить нас, как это делается. Получили специальные установки, способные высасывать из недр земли энергию и аккумулировать в батареи. Также на клевере поставили производство преобразователей. На поток встали буквально 3 месяца назад». «Достаточно», — остановил Матвей. «Теперь касательно омоложения. Волшебные препараты тоже поставлены на поток?» «Нет», — ответил Зарипов. «Препараты доставлены из другой реальности и, к сожалению, закончились». Он ухмыльнулся и посмотрел на Матвея. «Ты не рад?» «Мне безразлично», — ответил Матвей. «Тогда так говорил, и сейчас стою на том же. Смерти не боюсь. Каждый из вас это знает. Но вот принципом, похоже, изменю. Что ж, все когда-то впервые». «Еще вопросы имеются?» — спросил президент. Матвей кивнул. «Странники перед уходом ничего веселого не рассказали?» «Рассказали», — ответил президент. «Именно поэтому мы здесь собрались. Технология производства батареек и преобразователей доступна всем, поэтому будет война». «Бинго!» Матвей радостно хлопнул в ладоши. «Именно об этом меня, мать вашу, предупреждал Артем Кириенко. За все придется платить». «Ты точно из ума выжил», — пробормотал Зарипов. «Война была неизбежна. Сейчас или через 10 лет... Человеческая натура неизменна. Завоевание у нас в крови. Лакомый кусочек — вся планета». «А не воевать нельзя?» — огрызнулся Матвей. «Нет», — ответил президент. «Нам уже объявили войну. Странники ушли одновременно. И одновременно на всех материках началась мобилизация. Мы видим с Прометея. Время терять нельзя». «Странники своего добились», — сказал Матвей. — «Артем говорил, что они несут хаос. Хаос пришел. Время платить по счетам. Платить жизнями». — «Есть более рациональное предложение?» — поинтересовался президент. На остальных участников совещания никто не обращает внимания. После падения Трофимова они стали похожи на статуи. Только ноздри раздуваются и глаза бегают. Сам Трофимов признаков жизни не подает. «Не воевать!» — — ответил Матвей. «Все просто до безобразия». «Мы не собирались», — сказал Зарипов. «Будем ждать противника на своей территории». «Нужно срочно поговорить с Артемом Кириенко и Егором Деминым», — неожиданно выпалил Матвей. «Чего это?» — удивился президент. «Не ты ли недавно хотел спустить с них шкуру?» «Хотел», — согласился Матвей. «Но все изменилось. Мне кажется, ребята знают гораздо больше нашего. Быть может, они объяснят нам, что происходит. Я покину вас, господа». Матвей решительно направился к выходу. «Постой!» — попросил президент. «Куда ты собрался?» «Встречу их», — ответил Матвей. «Предчувствие нехорошее. Чувствую, что могут удрать. Они могут». Не сказав больше ни слова, Матвей покинул помещение.